Глава 11, в которой наступает утро и происходят неожиданные события. «А что вы тут развалились, как котики?» Громкий вопрос Эвелины разбудил всех. «Пора вставать!» «Эвилла, ранняя пташка!» — сонно пробурчал Иннокентий. «Ты чего пришла?» — недовольно спросила Ульянка, укрывая тонкой простыней себя и мужа. «А ну, выметайся из нашей комнаты!» «Вы чего?» — удивилась Эвелина. «Утро уже! Вилка в школу упорхнула. Нам с папой тоже собираться пора». «Ты не пошла в школу?» — просыпаясь, возмутилась Ульянка. «Почему?» «Здравствуй, ведьма! Хэллоуин!» — дерзко ответила девочка. «Мы вчера о чем договаривались?» «О чем?» — уставилась на нее мамаша. Эвелина тяжело вздохнула. «Марта, крот спрашивает», — ответила она. «Тебе яйцо варить или обжарить? Кофе с гренками или без сахара? Сливки нужны?» «А мне?» — мечтательно проговорил Иннокентий. «У тебя, папа, диета», — оборвала его дочь. «Зарядка и водные процедуры. И очень много дел. Вставайте! Папа в поликлинику на 10 часов записан, а Вилка в школу уже улетела. Смекаете?» И она застыла в многозначительном молчании. Ульянка спорить не стала. Поднялась, накинула халат, зыркнула на настырную дочь, зевнула и удалилась, звонко топая босыми ногами. Иннокентий продолжал лежать. «Дочь!» — смущенно пробормотал он. «Не могла бы ты выйти из комнаты? Мне надо одеться». «Ой-ой, какие нежности!» — прокомментировала его слова Эвелина, но из комнаты вышла. «Тихона позови!» — крикнул ей вслед Иннокентий. Пришедший через несколько минут дворецкий застал хозяина дома за странным занятием. Лежа на боку и пыхтя, Иннокентий старался задрать стопу куда-то ближе к спине. На нее он пытался натянуть полунадетый носок. Получалось плохо. «Вот ведь Тихон!» — пожаловался он. «Как все непросто! Трусы я непонятным образом на себя напялил. Теперь вот с носками мучаюсь. Надо бы какое-нибудь приспособление для одевания придумать». «Я помогу», — просто сказал Тихон. Безил тоже проснулся вместе со всеми. Умылся, прислушался к людской болтовне. Одни глупости. Про пищу не говорили ничего, а ведь это самое главное. Вернувшаяся Эвелина застала отца полуодетым. Он гордо смотрел на свои стопы, обутые в серые носки. Резинка нижнего белья Иннокентия разве что не вибрировала. Она была натянута, как струна. Да и ткань сзади была словно на пяльцах для вышивания. «Молодец, папочка!» — похвалила она. «Зарядка? Душ? Завтрак? Нам надо спешить!» «Про одежду мы, дочь, вчера не подумали!» — заметил Иннокентий рассеянно и вдруг замер, словно услышав что-то неожиданное. «Зарядка?» «Да, папа, зарядка!» — безжалостно подтвердила дочь. «Мы с Вилкой все вчера прочитали. Что надо делать, чем питаться и как жить при ожирении». «Но...» — растерянно пробормотал Иннокентий. «Все очень просто, папа», — убедительно сказала Эвелина. «Руками вверх, вниз, вдох, выдох, наклончики, вправо, влево, вперед, назад. Привыкнешь. Потом приседания. Сейчас тебе опору для них сделаю». И Эвелина величественно провела рукой вдоль стены, материализуя блестящую металлическую трубу, расположенную на уровне пояса. «Зарядка!» — думал Безил. «Лучше найти какого-нибудь заблудшего кота или собачонку и надрать им уши. Но это надо делать только после еды. От хозяина, похоже, сегодня ничего путного не дождешься. Может быть, попытать счастье на кухне?» И Безил незаметно выскользнул из комнаты. «Приседай, «Приседай, папочка, не бойся», — убеждала отца Эвелина. «Это очень важное упражнение». «Их!» — кряхтел Иннокентий послушно. Перетянутая ткань трусов не выдержала и лопнула, расползлась, повиснув на резинке. В этот момент засветилась арка портала, и из него, отдавая по телефону распоряжение, деловито шагнула Ирен. Традиционно черно-красно-прекрасная, одета в строгий брючный костюм, словно дракониха. Конечно, привилегией ведьм было отсутствие любых требований к дресс-коду. Но нельзя же в самом деле бросать вызов приличиям таким образом. Показаться людям в штанах, совсем без платья. Из знакомых Эвелине ведьм только тетя Ирен могла такое себе позволить. Пропыхтел в панике Иннокентий, распрямляясь необыкновенно резво. Трусы, словно издеваясь, медленно колыхались разорванной тряпкой, держась, можно сказать, на честном слове. «Вот это встреча!» — слегка оторопела Ирен, но быстро взяла себя в руки. «Давно не виделись!» Иннокентий смутился. Застыл неподвижно, пытаясь прикрыть свой, как говорится, срам. «Прости, Ир, я не специально...» «Доброе утро, тетя Ирен!» Звонко поздоровалась Эвелина. И только заботливый Тихон догадался укутать Иннокентия в простыню. «Впечатлил!» — деловито сказала Ирен. «Внушительно все это у тебя выглядит, Кеша. Живот особенно. Значит так, времени у меня мало. Сядь, расслабься, попытайся сделать так, чтобы твой могучий интеллект не мешал мне работать». «Хорошо», — послушно сказал Иннокентий, присаживаясь на кровать. Ирен раскрыла принесенную с собой папку, зашуршала исписанными листами. «Смотри на меня», — скомандовала она. «Убери мысли. Слушай внимательно». И Ирен каким-то подозрительно тихим, монотонным голосом понесла полную околесицу. Она говорила, что Иннокентий является большим и огромным солнцем, что он должен согреть всех своим светом, а потом почувствовать себя воздушным облачком, которое вот-вот прольется теплым дождем, почувствовать себя ветром, исполняющим любые желания. При этом глаза его закрываются, потому что вся его жизнь является сном и иллюзией, а все случившееся — фантазией малолетнего бога, что живет на Большой горе. Говоря, она однообразно размахивала свободной рукой, а телом совершала резкие неритмичные движения. Это не было похоже на колдовство. Так продолжалось несколько минут. Когда она замолчала, Кеша остался сидеть с закрытыми глазами, чуть покачиваясь. «Вы уверены, тетя Ирен, что это поможет?» — с недоумением спросила Эвелина. «Работает, метелка!» — недоверчиво прошептала Ирен. «Впал в транс, заснул. Сама себе не верю». Здесь она громко хлопнула свободной ладонью по ноге. «Просыпайся!» «А-а-а-а!» — шевельнулся Иннокентий. Он открыл глаза и улыбнулся. «Здравствуй, Ир! Не видел, как ты пришла. Как дела?» «Что значит «не видел, как я пришла»?» — оторопела Ирен. «Ты что, ничего не помнишь? Я здесь уже минут 10!» непонимающе произнес Иннокентий. «Да, папа!» — подтвердила Эвелина. «Когда тетя Ирен пришла, ты делал зарядку, и у тебя как раз лопнули...» «Стоп!» — вскрикнула Ирен. Она не просто остановила болтовню девочки. Подстраховалась, запечатала ее губы молчаливым желтым флюидом. «Не надо ничего объяснять, Эвилла!» — сказала она. «Потом разберемся. Его шисконтур успокаивается. Это главное». «Хорошо», — промычала девочка. «О чем вы говорите?» — спросил Иннокентий. «Ни о чем, Кеш», — улыбнулась Ирен. все в порядке. Твой шиз-контур стабилизируется. Я смогла пробить твой барьер. Не пробить, а обойти. Это старая драконья методика. Что-то типа внушения. Все в порядке». Последние фразы Ирен говорила медленно, вяло. Она задумалась, начала жестикулировать свободной рукой, словно споря сама с собой. «Пробить мой барьер?» — удивился Иннокентий. «Я ничего не почувствовал». «Внушение?» — переспросила Эвелина. «Это как вампиризм или как приворот?» Ирен поморщилась. «Слишком много читаешь сказок, метелка. Какой вампиризм? Это мистика. И не приворот это. Просто внушение», — подумала она, после которого Кеша ничего не помнит. Распахиваясь, скрипнула входная дверь. В комнату торжествующе вплыла Ульянка. За ней шествовала Марта Крот, неся брюки, рубашку, майку, удобные спортивные тапочки. «Сюрприз!» — заявила Ульянка с порога. «Про одежду никто, кроме меня, не подумал. Эх вы!» Здесь она заметила миниатюрную ведьму, кивнула ей. «Привет, Арен. Как мой муж?» «Все в порядке, Уль», — ответила та. «Я подобрала заклинание для стабилизации шиз-контура. Дней через 10 все придет в норму. Теперь ему осталось только физически похудеть». «Отлично», — обрадовалась Ульянка, но, глядя на Ирен, подозрительно прищурилась. «Ты вся расцвела. Бурная ночь?» «Нормальная», — отмахнулась миниатюрная ведьма. Ирен очень хотелось задать подруге ехидный вопрос. «А у тебя как?» Но вместо этого она решила спешить. «Вечером увидимся», — уведомила она. «Посоветуемся. Расскажете, что в поликле. Скорректируем планы. Определимся, как жить дальше. Все, мне пора». И Ирен бодро потопала к порталу. Когда она покинула комнату, Ульянка притворно посетовала. «Вот любит она эти резкие духи. Проветривай теперь наше тихое семейное гнездышко. Вставай, Кеша. Я подогнала одежду под твой новый размер. Тихон тебе поможет. Еще водные процедуры и завтрак», — непреклонно заявила Эвелина. Почему-то эта фраза всех рассмешила. «Земля, прощай!» Младшая дочь Ульянки и Иннокентия выторговала себе право активировать их необычные средства передвижения. Пустое пространство перед центральным входом в замок немедленно заполнилось пылью и шуршанием воссоздаваемой нарисованной реальности. Эвелина, раздувшись от важности, первой ступила на летающую платформу. Ее шаг был не очень уверенным, к каблукам надо привыкать. Она в самом деле нарядилась, как взрослая тетенька. Воздушное бело-голубое платье сделало ее ледяной красавицей, черноволосой снежинкой в искрящихся лучах солнца. «Позвольте, ведьмесса, я стану за управление», — корректно попросил Тихон. Дворецкий был одет строго, но в чем-то не менее помпезно, чем маленькая ведьма. «Удачи!» — помахала им Ульянка с балкона. Иннокентий, удобно устроившись в огромном кресле, пошевелил ладонью в ответ. Одет он был скромно, чуть ли не в домашнее. «Стартуем!» — распорядилась Эвелина. Тихон легонько тронул органы управления. Платформа бесшумно поднялась над землей выше крыш и величественно заскользила над ними. Двигатель работал тихо, стабильно. Только он выделял слишком много тепла. Пучок цветов, росших непосредственно на антиграве, мгновенно высох и рассыпался в пыль. Движения птиц и бабочек, словно цветные молнии, росчерками сверкали вокруг. Ленты развивались по ветру. «Здесь недалеко», — проинформировал всех дворецкий. Действительно, географически поликлиника находилась очень близко от родового замка Ульянки и Иннокентия.